Безумно поступал я. Эта биография ясная, правдивая и законченная. Всего лишь в трех словах мы имеем всю историю Саула, первого царя Израиля. Под давлением обстоятельств люди высказывают правду, которую в иное время, одумавшись, они никогда бы не сказали. В неожиданный и непредвидимый момент, когда человек застигнут врасплох, он скажет то, что иначе бы не сказал. Вы больше узнаете о человеке в такой его момент, чем даже когда он, как говорится, раскрыл вам душу нараспашку. После такого невдительного момента, когда он скажет то, что не намеревался, он будет извиняться и оговариваться, что, мол, он вовсе не это хотел сказать, и что в этот момент он якобы не был ответственен за сказанное. Иными словами, то, что уже долго таилось в мыслях его, неожиданно выскочило на язык. Саул никогда до этого не позволил себе сказать такие слова, но он уже, видно, долго думал в глубине своей души тайно, что он безумно поступал. Да, в сердце своем человек отлично знает, каков он. Он может умело обманывать людей и даже убедить себя, думая, что он, мол, скрыт от Бога, но скрыть себя от самого себя он никогда не может. Но вот под давлением, под напряжением он вдруг скажет то, что долго в тайнике своего ума скрывал. Так было с Саулом. Саул в ту ночь спал глубоким сном, ибо сказано в Писании, что сон от Господа напал на него. Царь Саул внезапно проснулся, услышав голос Давида, взывающий к нему. Проснувшись, он стал свежим, бодрым. Все как-то было ясно в этот момент внезапного пробуждения, как это часто бывает после длительного глубокого сна. И вдруг то, о чем он, по-видимому, уже долго думал в сердце своем, теперь вырывается из его уст: «Безумно поступал я». Это и есть вся история этого печального человека. И вот сегодня в нашем разборе поразмыслим о человеке, который сказал эти многозначительные слова. Затем отметим те благоприятные возможности, которые были предоставлены ему, и посмотрим, чему может история этого человека научить нас. Итак, в первую очередь познакомимся с этим человеком, чья печальная история начинается в 9 главе первой книги царств и трагически кончается в последней главе этой же книги. Во-первых, следует отметить, что Саул происходил из знатного и влиятельного рода. Хотя племя Вениамина и было из меньших колен Израилевых, все же оно пользовалось особой честью. Его отец был человек не только знатный, но обладающий влиянием и силой, и большим имуществом. Во всех отношениях он происходил из хорошего семейства и получил хорошее воспитание. Это действительное преимущество, за которое должен быть благодарен любой юноша и девица. Но я нахожу также, что был он одарен хорошими физическими качествами. О нем сказано, что был он молодой и красивый, от плечей своих был выше всего народа. Пусть никто недооценивает эти качества, хотя мы и знаем, что свойство души является подлинным мерилом человека. Это так, но кто не восхищается и внешней красотой человека? Помимо приятного физического образа, мы замечаем в Сауле, по крайней мере, в юные его годы, определенные признаки смирения. Когда пророк открыл Саулу, что он будет царем над Израилем, Саул ответил: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Другое положительное качество в Сауле мы видим, когда после его воцарения некоторые негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели эти люди его и не поднесли ему даров. И сказано, что он как бы не замечал того. Дальше мы читаем, когда народ требовал умертвить этих негодных людей, Саул ответил: «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Это был действительно благородный поступок — не отплачивать злом за зло и прощать врагов своих. И вот этот именно человек сказал: «Безумно поступал я». Но теперь посмотрим, какие превосходства или возможности к блестящему успеху царствования над народом израильским имел он. Благоприятные возможности, которые открылись ему, были воистину замечательными, необыкновенными и поразительными. Он был призван к царствованию, к месту необыкновенной ответственности и авторитета над всей нацией. Народ, хотя и просил царя не по воле Божией, все же Бог, дав им царя, сам его избрал и помазал его на служение. Итак, призвание и назначение Саула было божественным, ясным, определенным и торжественным. Подумайте, какой был дан простор его силам и его талантам. Какая чудная возможность благословлять и делать добро с этой высокой позиции. Какая идеальная возможность сотрудничества с Богом принести благо народу и славу Богу. Это был час необыкновенной возможности, данной царю, направить блуждающий народ Божий на путь истины. Помимо того, что Саулу были даны благоприятные возможности, он был снабжен всем необходимым для исполнения своего призвания, то есть он был одарен для руководства своего народа. Когда Бог призывает человека к ответственному посту, то Он не только снабжает такого человека потребным для исполнения этого призвания, но Бог избирает соответствующего человека. Например, если Бог призвал человека проповедовать, то Бог не только даст слово и помазание, но Бог призывает человека, умеющего проповедовать. Например, Гедеон, незначительный, обыкновенный земледелец, выколачивал пшеницу, когда явился ему ангел Господень и сказал: «Господь с тобою, муж сильный, иди с этой силой твоею и спаси Израиля, я посылаю тебя». А как раз в этот момент он скрывался от филистимлян, не зная, что он будет избавителем своего народа. Однако Бог знал и призвал его на это ответственное служение. По натуре своей Саул был прирожденным вождем, царем. Он имел царскую способность и был одарен царским характером, и Бог призвал его на должность, соответствующую его природной способности. Но Саул имел нечто еще больше всего этого. С ним был Бог. Гедеон был никем со всеми своими природными качествами. Он выколачивал пшеницу до того, как ангел Божий ему не объявил, что Бог с ним. Саул искал ослиц отца своего, когда он встретился с пророком Самуилом, который помазал его царем над народом. Бог нашел в молодом человеке, вискавшем ослиц отца своего, юношу, одаренного природным качеством вождя царя. Самуил сказал ему: «Бог с тобою», и когда он обратился, чтобы идти от Самуила, он начал ощущать нечто необыкновенное. Бог дал ему новое сердце, иное сердце, и он стал иным человеком. Но сверх этого Дух Божий сошел на него с силой, и он начал пророчествовать истины Божии. Но в царствование Саула входит еще другой важный фактор, который мог способствовать его успеху, а именно люди, которыми он был окружен. О его готовности к этому великому призванию было сказано друзьями, которыми он имел, и, с другой стороны, и его врагами. Самуил был с ним, и сказано: «И пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог». Возлюбленные, это и есть тот человек, который в конце должен был сказать: «Безумно поступил я». Теперь отметим, как поступил он безумно. Первый недостаток в нем замечается уже в начале, сразу же после его помазания. Помните, когда Саул уже был избран, как он скрывался в обозе, когда звал его Самуил? То было первое явление слабости, первый явный признак его безумия. То было ложное смирение. Дорогие мои, такая скромность, такое смирение, которое прячется от ответственности, говорит о слабости характера. Потом мы замечаем, что Саул, став царем, создал постоянную армию, что было первый раз в истории Израиля. Тот самый факт, что хотя сын его Иоаннафан поразил отряд филистимлян, Саул протрубил трубою, и весь Израиль услышал, что Саул разбил охранный отряд филистимлян, а не сын его. Созданием постоянной армии Саул искал себе славу и силу, вместо того, чтобы всецело надеяться на Бога и дать ему славу. Далее мы видим, как он делается неспокойным, нетерпеливым и самонадеянным. Видя, что Самуил, пророк, не приходит, он решил обойтись без него, и он решил сам принести жертвоприношение. Вы помните этот случай? В этом он нарушил основной принцип и презрел божественный закон своей нетерпеливостью. В Сауле мы также находим опрометчивость. Он готов был взять жизнь сына своего ради необдуманной клятвы, которую он дал, и только по ходатайству народу сын его был спасен от смерти. Но далее мы находим, что он был не только непослушным Слову Божию, но он солгал и лицемерно уверял пророка, что исполнил все, что ему было повелено. Заметьте также, какую безумную ревность питал он к Давиду. Она воспламенялась неугасимой ненавистью к Давиду и, наконец, страстью убить его. Притом мы находим этого человека, имеющего дело с нечистыми силами, ища в отчаянии своем совет бормочащей ведьмы. Да, человек, с которым был Бог, который получил от Бога новое сердце, который был исполнен Духа Святого и который пророчествовал, его мы теперь видим, крадучись, идущим в дом ведьмы и ищущим у нее совета. Но окончательное проявление его безумия мы видим в последний момент его жизни, когда, пораженный врагами, он покончился самоубийством. Но это все является лишь признаками, симптомами, результатами. Самая трагедия человека лежит глубже. Его ложное смирение, его воинствующая гордость, его нетерпеливость, самонадеянность, его опрометчивость, его ненависть к Давиду, сношение с нечистыми силами и, наконец, самоубийство — все это одиночные черты безумия чего-то более основного, таившегося в его душе. В чем заключалась причина его безумия, этого человека? Основная причина его греха была та, что он не покорялся Богу. Он был нелоялен Богу. Вот в чем было его безумие. Но вы скажете, что вы ничего нам нового не сказали этим. Мы это все знаем. Мы постоянно слышим это во всех проповедях. Скажите нам что-нибудь новое. Нет, дорогие мои, это и есть основная причина греха. Сущность, причина неудачи, непокорность, непослушание Богу. Истина эта стала настолько обыкновенной для нас, что она больше нас не обличает. В тот роковой час, когда пророк сказал царю Саулу, что Господь отверг царство от него, он сказал эти многозначительные слова: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». В том именно и было безумие Саула, что он отверг слово Господа, и он должен был признать безумие свое. Избран и помазан Богом, одарен всем нужным своему призванию, окружен людьми, которых коснулся сам Бог, и все же поступал безумно, потому что надеялся на себя, на свои силы, и все время пренебрегал Богом. О, если бы он всецело покорился бы Богу, был бы ему послушен, как много он сделал бы для человечества и принес бы славу Богу. Чему же учит нас эта печальная история царя Саула? Во-первых, что благоприятные преимущества сами по себе не обеспечивают успеха. Можно иметь все потребное для человека и все же закончить свою карьеру трагически. Благодарение Богу за верующих родителей, но и это само по себе не является гарантией твоему успеху. Саул имел хороших, богобоязненных родителей, и все же, кончив свою жизнь, он должен был сказать: «Безумно поступал я». История Саула также учит нас, что благоприятные возможности сами по себе не в силах венчать жизнь человека успехом. Многие слышали призыв Божий, другие даже были помазаны Богом, имели успех в деле Божьем, и все же промахнули царство и кончились трагически. Апостол Павел говорит, что возможно проповедовать другим и самому остаться недостойным, отброшенным. История Саула учит нас, что одно лишь нужно, одно важное необходимо — полная отдача, непоколебимая преданность и покорность и послушание Богу. Без этого правильное понятие о жизни не может быть. Только в подчинении Богу находит человек ответ на жизненный вопрос. Христос сказал: «Я есть жизнь». Дорогие мои друзья, человек безумно поступает, когда он отвергает Божий призыв, когда он не покоряется Слову Божию, да, когда он пренебрегает самым лучшим другом, который человек может иметь, Иисусом Христом. Самое великое безумие, когда человек отказывается принять то, что Бог ему даром дает в Сыне Своем, а именно вечную жизнь. Он безумно поступает, когда он откладывает день за днем, недели за неделей, месяц за месяцем, год за годом свое спасение. Он безумно поступает, когда он оправдывает свой грех и не принимает оправдания Христова исповедованием ему своего греха. Может быть, в этот самый момент, в глубине сердца твоего, ты говоришь: «И я безумно поступал». Что я скажу такому человеку? У меня есть лишь один ответ. Помочь тебе может лишь один. Да, тот, который именно пришел помочь таковым, который готовый признать свое безумие без Бога и без Христа, тот, который тебе может и который готов помочь, есть никто другой, как сам Сын Божий Иисус Христос. Он пришел, чтобы грешника простить, безумного разумить, падшего поднять, заблудшего восстановить и погибший найти и спасти. Да, к таковым он пришел, благодарение ему вовек. Дорогой мой друг, грех лишил человека образа и подобия Божия. Христос пришел восстановить его в каждом из нас. Пусть он совершит это святое дело сейчас и в твоем сердце ради имени своего. Аминь.